bringing up Thanksgiving to everyone. Господь пришел в Капернаум, так как вся Палестина была оккупирована Римом, то в каждом более или менее значительном городе находился военный гарнизон. Вот в Капернауме стояло сотни воинов. И глава этих воинов, сотник, пришел к Спасителю и говорит: «Слуга мой лежит дома в расслаблении и жестоко страдает». Мы вот сейчас уже в 21 веке, даже люди, которые далеки от медицины, некоторым образом разбираются, когда происходит какое-то заболевание у нас, мы даже некоторые снадобья можем употреблять, можем отличить грипп, допустим, от какого-то инфекционного заболевания другого, и даже как бы угадать, что в данный момент надо. А тогда медицины никакой не было вообще. Поэтому вот заболел человек. Вот он лежит, и видно, что ему плохо. Вот и весь диагноз. И действительно, куда с этим идти? И он знал, что в этот момент пришел уже известный такой человек, который каким-то образом связан с Богом. Как это происходит, это ему было трудно понять. Но известно, что вот если что попросить исцелить кого, то он не отказывает и исцеляет. И вот он попросил за свою слугу. Господь говорит: я приду и исцелю его. Спрашивает: почему Господь говорит: я приду? Зачем Богу куда-то ходить? Он действительно, даже и сейчас, может к Богу обратиться, и Господь с небес призовет на нашу молитву и даст просимое. Почему Господь говорит: я приду? Потому что Господь всегда, за редким исключением, хотел вот своим чудесным исцелением придать вид обыкновенного врачевства. Господь, который словом сотворил Вселенную, ему не нужны, конечно, никакие лекарства. Но он всегда делал вид, что он просто употребляет некие такие снадобья. Для чего он так делал? Чтобы не было никакого насилия над человеком. Потому что всякое чудо – это есть насилие. Если человек в подтверждении своих слов может сотворить какое-то чудо, то человек вынужден поверить. А Господь не хотел, чтобы люди верили в Него вынужденно. Они хотели, чтобы они тянулись к Нему, как свет, именно теми, ну, можно сказать, фибрами своей души, которые тоже сочувствуют этому свету. Добра, любви, милосердия, кротости, послушания, терпения, чтобы сердца людей, которые встречались с ним, они были поражены не каким-то божественным, могущественным свойством. Нет, он и вид человека принял для того, чтобы быть во всем как человек. Во всем. И по существу своему. Просто с существом человеческим сочеталось еще его божество. Чтобы человек приходил к Богу через человечество Иисуса Христа. Это такое важнейшее совершенно дело. Поэтому, как доктор приходит к постели больного, так и он говорит, я приду. И вдруг сотник, отвечая, сказал, господин, я не достоин, чтобы ты вошел под кров мой, но скажи только слово, и выздоровеет слуга мой. Ибо и я, и подвластный человек, но имея у себя подчинение воинов, говорю одному, поди и идет, другому, приди и приходит. И слуге моему, сделай то и делай. Действительно, вот два человека. Я вчера тоже такую картину наблюдал. Сидит генерал, а там полковник. Он говорит, и тут бегом. Хотя они одного возраста. В чем разница? Ну, тут три штучки в ряд, а тут так в перемешку. И все. Вся эта разница. Этот академию кончил, и этот академию кончил. У этого такая специальность, и у этого такая специальность. Но у него звездочки так, а у этого так. И он уже не поймешь, как так вот. И тот уже бежит. Вот как интересно. Два совершенно одинаковых человека. А в чем разница? Этот облечен властью. А этот власть, эту, признает. Вот и все. И как все здорово. И вот сотник ему это и объясняет. Мне это все понятно. Я совершенно твердо знаю, что если ты скажешь слово, то отрок мой выздоровеет. Он говорит, Господь говорит, и в Израиле такой веры не нашел. Вот этот сотник, будучи военным человеком, он очень легко понял, что раз этот человек, Иисус Христос, имеет вот такую связь с Богом, то достаточно одного его слова. Никакие манипуляции здесь не нужны. Генералу не нужно из автомата стрелять. Ему нужно сказать, слышь, пойди сюда, скажи этим, чтобы они начали стрелять. И все. И они начнут точно там 0005, там что-нибудь такое. Вот и все. А если не начнут, то им дадут как следует. Вот как интересно. И Господь удивился такой вере, что как сотник мог в это проникнуть. Что оказывается, вот очень многие люди, я постоянно с этим сталкиваюсь, ежедневно, даже сегодня сталкиваюсь. Большинство людей, даже ходящих в церковь, считают, что чтобы добиться чего-то от Бога, нужно узнать нечто. Либо какой-то особенный акафист, либо какая-то, может быть, икона где-то, либо какой-то очень мудрый старец там или старец. И вот они скажут нечто, там, делай, допустим, 14 поклонов в 13 часов 0,5 минут. И тогда все у тебя будет нормально. Или там, почитай 48 акафистов, или 28 тысяч сорокаустов в 6 монастырях. И вот тогда оно произойдет. И вот надо это узнать. Вот этот механизм. Как вот что-то такое устроить, чтобы Господь Бог уже нам... И вся задача состоит в том, чтобы найти вот эту икону, этот акафист, этого старца, мудреца, этот монастырь, чтобы наконец-то вот сказали, что мне делать. И вот он сделает, и так все тогда и будет. А сейчас уже 21 век. А сотник еще тогда, 2000 лет назад, понял, что этого ничего не нужно. Это совершенно не важно. Как акафист читать, канон ли читать, или просто 100 раз отче наш. А это не играет никакой роли. То совершенно не в этом дело. Существует всемогущий Бог, к которому можно обратиться и по-китайски, и по-русски, и по-славянски, и по-еврейски, и по-латыни, да на любом, а можно вообще никак. просто мысленно. Сказать: Господи, вот ты мне в этом помоги. И никакой реакции. Почему так? Сейчас думаю, я что-то не на том языке. Может, на хинди надо или на суахили? Нет, это не помогает. Что же делать? А все дело только в вере. Вот у сотника вера оказалась. И вот если мы обратим внимание, в Евангелии очень часто, и даже в одном месте очень конкретно, Господь обращается к такому человеку, который тоже пришел молить за болящего сына. Он говорит: ну ты имеешь ли хоть сколько-нибудь веры? Вот если имеешь, тогда возможно. Дело не в акафисте, не в иконе. Нужна вера. Причем не в какую-то силу какого-то человека, не в какую-то силу иконы, а вера в Господа Иисуса Христа. Вот сотник эту веру возымел. Совершенно говорит: и ходить не надо, скажи только, и все будет так, как ты скажешь. Он говорит: хорошо, по твоей вере так и будет. И его этот самый слуга тут же выздоровел. Тут же. Он нисколько не сомневался. И так с каждым. Любой из нас, у которого кто-то умер, если бы имел веру, мог бы сказать: Господи, воскреси. И Господь бы воскресил. И нечего плакать, венки заказывать. Ничего это не надо, ни могилу копать. Господь воскресит. Если есть вера. Если имеешь веру, хоть горчичное зерно, скажешь горе сей, двинься и вернися в море. И гора пойдет. И такие случаи в истории бывают. Один пришел в древний старец, в какой-то монастырь, говорит: а есть ли у вас такие, которые могут горами двигать своей молитвой? И только он сказал: гора пошла. А он говорит: это я не тебе говорю, это я говорю ему. И она вернулась на место. Это были очевидцы этого события. Он даже не просил, он только назвал. А она уже пошла, как миленькая. Потому что ей деваться некуда. Потому что для Бога, который вообще всю земную кору создал, вот она остывала, возникли вот эти тектонические глыбы, которые движутся, континенты там. И, конечно, это все в его власти. Это в его власти, не во власти человека. Поэтому ни один человек, никакой святой, никакой старец, там, никто не может ни исцелить, ни воскресить, ничем вообще помочь. Может помочь только Бог. По его просьбе, да. Это да. Почему? Ну, потому что он веру имеет. А ты не имеешь. Вот поэтому этого и не происходит. Поэтому все дело в вере. Что же это такое за вера? Вроде мы все верующие. Да, мы веруем как бы в определенные факты. Да, вот был такой факт, был такой факт. Вот мы вроде в церковь все собрались. Это у нас все есть. Но вот интересно дальше. Услышав сие, Иисус удивился и сказал идущим за ним: истинно говорю вам, и в Израиле не нашел я такой веры. Да. И в современном Израиле, церковь, это есть новый Израиль, тоже такой веры немного обретается. Когда человек с такой верой появляется, он действительно и чудеса творит, и потом его церковь прославляет как святого, и он творит вещи, которые для обычного человека невозможны. Он проявляет какое-то сверхтерпение, или там сверхлюбовь, или сверх какое-то самопожертвование, которое в обычной жизни не встречается. Потому что даже взять какую-нибудь вот семью, сейчас как-то все больше и больше появляется таких семей, где там и папа, и мама, и сынок, и в церковь ходят, иногда даже в одну, что тоже очень как бы приятно и можно приветствовать. Но посмотри на их жизнь. Вот где-то на Западе даже были такие сериалы. Договаривались с какой-то семьей и говорят: давайте вы живите своей жизнью, а мы вас будем просто по телевизору показывать, и это будет всем интересно. И это действительно очень интересно, потому что люди узнают себя. Все то же самое. Ну, Ну, потом, конечно, как-то монтируется, вырезается, что-то из этого создают такое, похожее на художественное. Вот. Но, тем не менее, и эта жизнь, она, вот если понаблюдать за какой-то семьей, как люди друг с другом разговаривают, что у них там внутри происходит, вот, как они общаются, какими словами они друг друга обзывают. Вот. Это все очень интересно и очень поучительно. Потому что, как правило, ничего в этом христианского, собственно, нет. И даже какой-то такой задачи не стоит. То есть христианство, оно только даже не на пути в храме, а какой-то такой момент во время богослужения. Ну, может быть, иногда во время исповеди человек как напряжется и почувствует себя скотиной последней. Вот. Ну и то это не всегда бывает и совсем не с каждым. А все остальное как и у всех. У всех, которые не принадлежат Израилю, не принадлежат церкви. И вот дальше Господь говорит: говорю же вам, многие придут с востока и с запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном, а сыны Царствия извержены будут во тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов. Кто это такие сыны Царствия? Это мы с вами. Почему сыны? Мы были рождены в церкви через святое крещение. Если кто не знает, пожалуйста, крещение – это рождение в вечную жизнь, рождение в жизнь Царства Небесного. И вот сказано, что извергнуты будут во тьму внешнюю, то есть вне, вон. А почему не сейчас? Почему Господь сейчас нас, ну и не всех, может быть, многих, возьмет и не выгонит отсюда, во тьму внешнюю? И апостолы однажды даже хотели, даже не однажды, а несколько раз, сыны Громовы даже хотели одно селение спалить. Господь пришел к ним, а те, говорит, не хотели принять Христа. Иван говорит: давай, говорит, мы сейчас огонь с неба низведем. Они уже, так сказать, настолько уверовали, что понимали, что вот сейчас скажу, и молния грохнет посреди деревни, и только дым останется, одна воронка. А Господь говорит: я же не за этим пришел. С помощью там дыма, огня, на колени кого хочешь можно поставить. Вон оно в Европе, пожалуйста, делается. Бомбят, бомбят, бомбят, бомбят, убивают, убивают, и все. И куда деваться? Либо все уничтожить, либо на колени вставать. Да. Это можно. А Господь говорит: нет, этого совсем не надо. Это и завтра можно любого сделать христианином. Очень просто. Выругался матом, ты вот током 360. Еще выругался, еще. Он быстро поймет: о, больше не буду, ребята, извините. Или кто не хочет работать, а ты ему в зубы. По звонку не встал, так сказать, резиновые сапоги не одел, все, мы тебя в карцер. Не есть, не пить, все, там, дня 3-4. И как миленький дяденька, прости, все, и будет работать. А будет плохо работать — кнута. Вот прям ходит надсмотрщик по плантации хлопка: ты почему не работаешь? И кнутом его. И все, и будет работать. А куда денется? Больно в спине-то. И поэтому заставить. Некоторые так и говорят: что ж Бог терпит, как он не может? Может. Всех можно сделать христианами из-под палки. Даже с одной только угрозой. Всех сделать работящими. Вот у нас тоже в стране было: 10 минут на работу опоздал — тюрьма. Некоторые с удовольствием об этом вспоминают. Вот тогда был порядок. Некоторые и любят такой порядок. Скорее бы кнута. Но в основном не мне, а вот им, другим. Когда мне, это уж извините. Поэтому каждый, собственно, сам тянется к кнуту. Уж лучше я, чем меня. Поэтому это такой порядок навести, не только в стране, а во всем мире очень можно человека заставить. Сейчас этот новый порядок антихриста, он постепенно так устраивается, но не с помощью кнута, а с помощью еще другого простого механизма. Денежки. Что-нибудь не так сделал, твой счет рублик. Что-то не так, еще рублик. А потом еще что-то не так, еще много рубликов. Смотришь, и ты уже без дома остался, ты уже на улице. А еще что-то немножко, раз, и все, и тебе уже есть не на что. И все то же самое. Не надо вообще человека бить, кнут. Это средневековье варварство. Нужен штраф. И все. И человек за пенсию там, еще там за что-то, он ударится. И не только ударится, он и внучка ударит. И вообще все, за рублик-то. Вот и все, вот он новый порядок. А когда будет единая система, там просто на кнопочки нажимай, и все. А можно не нажимать, просто программку составил, она сама будет работать. Тот, у кого ключи к этому делу, он спокойно будет на Багамах отдыхать. А остальные будут работать и будут «Уря!» кричать в тот момент, когда им скажут «Кричите «Уря!». И все они будут добровольно. И свободная пресса, и свободные предприниматели, и свободное искусство, все будут свободно кланяться в пояс и в землю за рубли. Вот, а может за доллары, а может за еврик и так. Это непременно, оно все совершается. Это давно умные люди уже поняли. Поэтому нет нужды. И всему вот этому противостоит только Христос. Потому что он этого ничего не хочет. Он хочет, чтобы человек свободно возлюбил ближнего своего, как этот сотник. Ведь он же там был маленький, но все-таки такой генерал. А этот слуга-денщик, этого был рядовой. И вот он не поленился для того, чтобы предпринять некие действия, для того, чтобы этого слуга выздоровел. То, что он его пожалел. То, что что ему? Ну, подыхай, я другого возьму. Чего, спишем? И все. Что там такого-то? За такой жалование, которое они тогда получали, вполне можно нанять таких слуг, да сколько угодно. Да еще лучше будет. Вот в чем дело. А почему Господь не извергает вон остальных? Он это апостолам тоже запретил. Он говорит, не время жатвы. Колосья и плевелы остаются до кончания века. До скончания века. Поэтому многие из нас, кто ходит в церковь, когда придут на суд Божий, очень удивятся. Скажут так, я в церковь ходил, Богу молился, пост постился, причащался. А почему же меня извергают вон? Потому что человек, будучи уверен, что он есть пшеница, является сорняком. Что такое сорняк? Сорняк это тот, который не только не приносит ничего доброго, а он еще вредит хорошему. Поэтому вот каждый из нас может рассмотреть свою жизнь и посмотреть, а что я хорошего кому делаю? А что плохого? Можно просто даже провести опрос социальный, начиная со своей семьи. Муж пусть спросит у жены, скажет, ну как я вот, как муж-то? Она тебе все выскажет сходу. Можно у детей, там, у племянников спросить, на работе спросить. Ты вот самодовольный такой, думаешь, что ты очень хороший, а ты у людей спроси, если ты сам не чувствуешь, что как ты, собственно, твоя жизнь исчезла. Ты вообще в эту жизнь что, собственно, хорошего принес? Оказывается, нет. Ты просто и чужой кислород поедаешь, чужую пищу, ничего не делаешь, да еще всем только пакостишь и приносишь одно зло. Ну и что? Вот и то, вот и результат твоей жизни. Поэтому многие придут с востока и запада. Другие люди, хорошие люди, добрые люди, которых Господь возьмет к себе. А нас не возьмет. Потому что просто ходить в церковь, колодцу, к этому, и ничего из него не черпать. Эту душу не спасать. Вот над этим надо нам очень серьезно задуматься. Потому что мы, к сожалению, все наши взоры, они обращены на то, чтобы в других людях видеть какие-то недостатки, там, изъяны, вступать с этими изъянами в борьбу и так далее, пытаться их воспитать, этих людей. Это очень смешно. Потому что мы не можем воспитать даже самих себя. Вот заповеди Божии существуют, но мы ими как бы не пользуемся. Мы только заповеди Божии предлагаем к другим. И то, с такой точки зрения, чтобы только этого осудить человека. Мы смотрим на человека, на его поступки и заповеди Божии. И накладываем, о нет, этот человек такой нехороший. Он вот то не делает, это делает. Это не конструктивно. Мы должны заповеди Божии прилагать к себе. Господь обращается только к каждому из нас. И исцелить нас от греха может только Он. Но мы должны глубоко понять, в чем мы согрешаем. И искренне и очень сильно захотеть этого изменения. Вот только тогда произойдет это чудо. Это чудо называется спасение души. А результатом этого спасения называется то, что есть небесное царство. Это когда в сердце воцаряется небо. Вот почему Господь дал одну молитву только своим ученикам. Да будет воля твоя, яко на небеси и на земли. Вот на небе там полный порядок. Все ангелы, все 9 чинов строгой иерархии полностью выполняют волю Божию. А на земле хаос. Хаос, беспорядок, всякие безобразия, грех, всякое много мерзости. И вот христианин, он должен желать и молиться о том, чтобы на земле был такой же порядок, как на небе. На земле, як уже на небесе. Вот к чему надо устремиться. Но может ли один человек, будь он трижды президент, дважды император и 4-жды король, может ли он какой-то порядок на земле сотворить? Нет. Что-то каким-то образом скорректировать, может быть, с помощью законодательств, может быть, с помощью массовых расстрелов, там, организации голода, там, и так далее. Ну, надо решить продовольственную проблему. Очень просто. Половину населения уничтожаем. Все. И квартиры всем по 2. И еды ровно. Вот можно решить. Или там еще что-то. Как-то. Ослабла власть. Давай сейчас войну организуем. Будет у нас всплеск патриотизма. И, так сказать, и укрепим. Можно и так. И это все механизмы, они все давно известны до пошлости. То есть это все давно известно не только 2000 лет, а и 3, и 4, и 5, и 10. Более того, даже младенец 3-летний, когда только начинает соображать, он уже начинает, с бабушкой я так, с папой так, с мамой так, а со старшим братиком так. Вот 4 человека, ему 3 года. Он уже так, а умные такие мальчики, девочки, они бывают... Такие веревки вьют из-за своих взрослых, родичей, там, академиков, генералов. То есть завязывают их вообще в узел и делают, что хотят. А 3 года человек. Так что, как управлять, это совершенно все понятно. Но это ли нужно? Нет. Человек может навести порядок только в собственном сердце. И еще сделать попытку каким-то образом попробовать воспитать своих детей. Но не с помощью. Это можно, это нельзя. Потому что это бесполезно. Можно только примером. Что вот у ребенка хорошие родители. И он захочет быть хорошим. Почему мальчики и девочки уходят на улицу из дома и находят там себе примеры? Потому что любой там матершинник, наркоман, в его глазах, гораздо лучше, чем собственный папочка. Потому что его папочка грубый хам и отвратительно относится к мамочке, там, и к бабушке. И поэтому любой наркоман, который с ним разговаривает, там, играет, ему гораздо приятнее, чем этот папочка. Вот и все. И сколько папочки не орал, ремень не показывал, там посуду об голову не бил, это ничего никак не влияет на воспитание. Только и все больше и больше ужасает человека. Поэтому, если там дети уходят на улицу там, и так далее, в этом виноваты только взрослые. Управить это может только себя. И вот если бы мы вместо того, чтобы кумушек считать, трудиться, сумели бы обратиться на себя, вот это был бы большой шаг навстречу Царству Небесному. Вот это обращение на себя, заглядывая внутри, внутрь собственного сердца, это и есть начало покаяния. Вот изменение жизни. Это не значит зачистку произвести своих грехов на исповеди. Ну, можно произвести. Теперь такая мода пошла, некоторые приходят, я, говорит, хочу генеральную. Нет проблем, давай, гони генеральную. Все-все рассказал, все подноготно. Дальше что? Дальше что? Произошло ли изменение? Если нет, ну и какой толк в этой генеральной? Никакого. Как от стены горох. Потому что не зачитка нужна, не то, что человек... Ну понял, вот этим грешен. А для того, чтобы он возненавидел грех, захотел стать другим и молился Богу о том, чтобы Господь его исправил. И все время хотел. И бояться грешен. Начало премудрости. Страх Господень. Без этого невозможно. В чем же этот страх должен заключаться? Человек должен бояться согрешить. А то человек приходит, а я курил, а я пил, а я матом ругался. Ну, на следующий день, а я курил, а я пил, а я матом ругался. А что? А он не боится. Он не боится. А чего он боится? Он в аду живет, в аду и умрет, и ад и наследует. Там все будут. И пить, и курить, и матом ругаться. Все то же самое. Нет желания ни света, ни Царствия Божия, ни чистоты, ничего. Ничего не меняется. Какой смысл в этой исповеди? Ровно ноль. Больше ничего. А покаяние – это изменение. Изменение. Если нет в нас изменений, если нет у нас страха, так чем современный христианин чего боится? Один колдунов боится, другой болезни боится, третий сухари сушит, боится, конец света будет. Вот придет антихрист, будет голод, я буду сидеть и есть сухари. Сосед-то пусть он дохнет, он не знает того, что конец света. А я запас, я буду хрустеть и наслаждаться. Вот оно, подлинное христианство. А как же упросящего тебя дай? Нет, я лучше дачу у Дивеев куплю, там туда антихрист не придет. Вот. Спасся, видали? От всех отгородился, спасся. Все люди будут помирать, а я буду спасаться. Нет, нет, Господь ждет ты другого. Вот что, когда ты накопил все сухари, а когда это случилось, чтобы ты все отдал до последнего. Даже тем, которые тебя всю жизнь ненавидели. Вот. Задача-то какая христианская? Не выжить во что бы то ни стало, продлить жизнь своего бренного тела, а умереть по-христиански. Совершенно другая задача. И вот наше больное такое сознание греховное, оно все извращает. Все слова Христова, все ставим с ног на голову. Все наоборот, все по-другому, все неправильно. И просто понять этого тоже недостаточно. Нужно возыметь страх Божий, который заключается в том, что человек ни во что бы то ни стало хочет сотворить то, что ему хочется, а испугаться, нарушить заповедь Бога, испугаться греха, Господь говорит, бойтесь того, кто может вас ввергнуть в гиену огненную. Нас туда может ввергнуть только наш грех. Только наш грех. Господь говорит, ну ты весь мир приобретешь, а душе своей повредишь. Что тебе в том, какая польза? Вот приходят люди, вместо того, чтобы каяться в грехах, говорят, вот мой внук, вот мой зять, вот моя сноха. Отлично. Давай так, с понедельника и внук, и зять, и сноха все спасутся. А ты погибнешь. И что тебе, какая твоя в том польза? Все равно ты будешь с ними разделен. Они будут в Царстве Небесном, ты в преисподней. В чем? В чем состоит христианство? Не в том, чтобы все случилось, как ты хотел. Все бы исправились по твоей мерке. Сын бы действовал так, как я скажу. Сноха действовала, как я ей скажу. Чтобы муж делал так, как я ему сказала. Нет, этого совсем невозможно достичь. Этого не будет никогда. Сколько бы ты ни страдал, сколько бы ты о качествах ни читал. Никогда этого не будет. Никого ты не заставишь спасти. Можно только это сделать со своей душой. Если сам хочешь, если возлюбишь Христа, если поверишь Ему, тогда действительно, вот все горы льда, которые существуют в нашем сердце, все могут сдвигнуться, и там огонь Божий появится, который растопит все зло. Не во всем мире, нет, этого не надо. Мир лежит во зле, и он во зле и погибнет. И бесполезно как-то своими руками, мыслями там попытаться вот этот весь процесс остановить. Это невозможно. Невозможно. Мы можем только спасти себя. И вот если за душой своей заняться, действительно, реально, что-то изменить в ней от плохого к доброму, вот тогда вокруг нас, ну, может быть, не тысячи, как преподобный Серафим сказал, но, может быть, хоть 2-3, может, 3-4 человека. Тоже увидеть, что оказывается, вот в наших собачьих условиях, среди людей, которые превратились уже не в скотов, а просто в демонов. Просто какое-то одно жулье осталось, абсолютно. То есть нормальных людей нет. Если хотите проверить, пожалуйста, дай кому-то там взаймы там. Ну, не 2 рубля, а 1000, допустим, 30. И посмотрим, вернут тебе или нет. Никогда в жизни забудь. Так Господь и говорит, если дал, сразу забудь, не надейся, что кто-то тебе там что-то когда отдал. Вообще, это исчезло даже из обихода. И что? Оказывается, вот в нашем таком совершенно поганом мире, подлом, оказывается, можно жить по-человечески. Можно. Вот с волками жить, а по-волчьи совсем никак не выйти. Вот на этот вой не скатываться. А мы, к сожалению, все время подвываем. Подвываем. Весь мир воет, а мы подвываем. И причем считаем, что это тоже у нас христианство такое. Нет, не надо обольщаться. Христианство – это то, что противно этому миру. Весь мир спит, ты встаешь. Весь мир развлекается, ты работаешь. Весь мир веселится, ты страдаешь. Все наоборот. Они жрут, а мы постимся. Все наоборот. Вот это есть христианство. Причем, не осуждая этого мира, не борясь с ним, не пытаясь устроить какую-то революцию. Нет. Да, принимая это как есть. Как идем со свечкой по темному лесу. Да, вокруг тьма, у нас маленькая свечка. Вот освещает 2 шага вперед. И больше ничего. Вот это есть христианство. Так вот, помоги, Господи, нам не только это понять, но и хотя бы что-то сделать внутри своего сердца.